Порошин оставил нам описание торжественного заседания в Академии художеств. «Поехали в Академию художеств. Встретил там государя цесаревича Иван Иванович Бетский со всем своим собранием. Все весьма было чинно и церемониально. Известно, что Иван Иванович располагает церемонии и глазам делать увеселение весьма искусен. Пришед в покой, сел там за богато убранный стол. Конференц-секретарь Салтыков читал вслух письма от вице-канцлера князя Голицына, от графа Ивана Григорьевича Чернышова и от Адама Васильевича Алсуфьева, которые объявляли желание свое быть принятыми в число почетных любителей. Еще читано письмо от Григория Николаевича Теплова, который желал быть принят в почетные члены. По прочтении каждого письма Иван Иванович качал головою по два раза, сперва на правую, потом на левую сторону, после сего все члены Академии привстанием своим, как видно, знак согласия своего показывали. Тогда приказал Иван Иванович конференц-секретарю объявить о том, кто принят. Все приняты, которых письма читали. Началось баллотирование. Под Иваном Ивановичем Бетским в Академии ныне директор Кокоринов. По штату положено, чтоб всякие 4 месяца из профессоров выбирались в директоры по баллотированию. Баллотировали Кокоринова, профессоров Жилета, скульптуры, Ламота, архитектуры и Торелли, живописи. Досталось по баллам остаться по-прежнему Кокоринову. Сим заседание кончилось. Пошли смотреть картин, писанных с натуры, которые все весьма порядочно были расположены. На 6 из них, которые, как сказывают прежде еще, признались за лучшие, конференц-секретарь приложил печать для раздачи после премий. Потом смотрели чертежи нововыезжего из чужих краев нашего архитектора господина Баженова, которые подлинно хорошо расположены и вымышлены, и от всех присутствовавших во многом числе дам и кавалеров общую похвалу получили. Цесаревич сам был членом Академии, которая объявила в ведомостях, что великий князь прислал с Порошиным письмо и вместе рисунок трудов своих, который Академия сохранит вечным себе монументом ради показания потомству, в каком почтении свободное художество ныне в России во дни царствования вторые Екатерины. В письме цесаревича говорилось: «Почтенная Академия художеств, привилегия, всемилостивейше данная вам от матери моей государыни, присвоять вашему корпусу любителей художеств возбудило во мне желание распространить мою любовь, охоту и почитание к художествам, представя себя быть сочленом вашим. Примите здесь в знак особливого моего уважения к полезным трудам вашим опыт начальных моих в том упражнении и уверьтесь сим залогом, что я при продолжении он их всегда буду вам доброжелательным, Павел». Это было учреждение будущего. Теперь взглянем, что было сделано уже относительно искусства в России в описываемое десятилетие. Зимний дворец был окончен к самому концу царствования Елизаветы, но дочь Петра Великого заботилась о восстановлении священного здания, построенного в память рождения отца ее. В 1757 году она приказала Исаакиевскую соборную церковь на другое место не переносить, только всеми архитекторами, механиками и каменными мастерами осмотреть, возможно ли ее без разбирания укрепить. Если ж невозможно, то разобрать и новую построить, а прежде всего берег укрепить. Сенат велел созвать обер-архитектора Растрелли и всех архитекторов, преимущественно архитектора при коммерц-коллегии Фростенберга, который обладал особенным искусством в механике, нашли, что церковь укрепить нельзя, надобно ее разобрать и построить новую. В 1761 году Сенат определил к построению Исаакиевской церкви архитектора Чевакинского под смотрением обер-архитектора Растрелли. Понеже правительствующий Сенат о искусстве и знании архитектора Чевакинского довольно известен. В то же время исправлялась колокольня Петропавловского собора. Сенат поручил Растрелли определить к этому делу архитектора из русских. Подрядчик взялся разобрать Исаакиевскую церковь за 2445 рублей. Чевакинский представил, что необходимо укрепить берег каменную стеною, употребляя как в воде, так и сверх воды дикий тесанный камень с свинцом, а бут из тоснинской плиты с известью от самого дна Невы, что будет стоить 9934 рубля. Сенат согласился. Знаменитый Растрелли сошел с поприща в начале царствования Екатерины. В 1763 году он уволен от всех занятий за старостью и слабостью и за 48-летнюю добропорядочную службу получил 1000 рублей ежегодной пенсии. Но подле его имени мы встречаем целый ряд имен русских архитекторов. Кроме приведенного Чевакинского, князя Дмитрия Ухтомского, строителя колокольни в Троицкой лавре, брата его, князя Сергея, Мичурина, Бланка, троих Яковлевых, Василия, Ивана и Семена, Никитина, Рославлева, Суровцева. В рассказе Порошина мы встретили имя только что приехавшего из-за границы русского архитектора Баженова, которого работы так всем понравились. В 1756 году архитектуре и ученик Семен Баженов пожалован был помощником архитектурным в ранге подпоручика и с жалованием по 150 рублей. Относительно живописи нуждались особенно в портретистах. Представителем этого искусства в высших сферах был граф Ротари. Из русских известен был Алексей Антропов, написавший для сенатской канцелярии портрет императора Петра III за 400 рублей. О знаменитом портрете Екатерины II, написанном датским живописцем Ерихсеном, находим известие у Порошина. Портрет писал датский живописец и очень схоже. Ее величество в пехотном гвардейском мундире и на той серой лошади, написано, на которой она во время восшествия своего на престол из Петергофа обратно сюда шествовать изволила. Волосы написаны распущенные, и платье все в пыли, как мы своими глазами видели.